Глава 10. Я смотрел на возмущенную женщину, она смотрела на меня, прожигая взглядом. А на маске Кати изображен паникующий смайлик. «Я повторюсь. Катя, что этот молодой человек себе позволяет? Ты в приличном месте, а занимаешься такими непристойностями. Ты хочешь опозорить наш род?» «Вы, должно быть, Кристина Леонидовна. Позвольте представиться, герцог Кузнецов Сергей Кириллович». Обратился я к женщине лет так 40. С хвостиком. Большим таким хвостярой. Внешне статная дама, но немного страдает от лишнего веса. Черноволосая, голубоглазая, морщинистая. «А, тот самый герцог, который хочет помешать замужеству Кати?» «Помешать?» — удивился я и покачал головой. «Отнюдь. Я прошу ее выдать за себя». Тут же услышал странный писк. А это была Катя. «Простите, несмотря на то, что у нее уже есть жених?» фыркнула та. «Жених? И кто же это? Можете назвать фамилию?» Замерла она на миг. «Сегодня этого жениха и выберут». «О, значит, и я могу стать кандидатом. И какие же условия?» улыбнулся я в ответ. Судя по всему, тут уже все было решено. Аукцион — лишь формальность. «Вот Катя и объявит. А у меня важные дела. Только, Катя, веди себя прилично и сними эту странную толстовку. Ты девушка или нет?» «Обязательно, Кристина Леонидовна», — улыбнулся женщине. И та поспешила уйти, после чего я обернулся к Кате. «А как же тот жених, который видел тебя без маски?» «С ним не было бы проблем договориться. Катя, снявшая толстовку, взяла меня за руку и повела дальше». Но на меня глаз положил один герцог. Видимо, из-за событий в зоне прознал, что я сильный оператор, и захотел к себе. А отец решил устроить аукцион и продать меня подороже. «Хо, понятно». Я вновь притянул к себе эту хрупкую девушку в нежном белом платье. Мать подобрала ей весьма интересное платье, которое подчеркивает изящную фигурку и выделяет пусть и небольшую, но красивую грудь. Вот только платье и маска очень плохо сочетались, но Катя уже привыкла к этому. «Что «но»?» — осторожно спросила Катя. «Ради тебя мы уничтожили и разорили гнездо жуков. Неужели ты думаешь, что кто-то здесь сможет меня остановить?» «Ай, за что?» Я потер бок, в который меня ткнули пальцем. «За то, что ты такой рептилоид. Говоришь такие слова, от которых у меня аж коленки задрожали. Но улыбнулся бы хоть, а то словно с роботом общаюсь, который выдает безэмоциональные фразы», — ругалась девушка. «Да, я пока еще не умею вовремя переключаться из режима анализа данных на обычный режим. Прости, постоянно забываю, что вы земляне эмоциональные. Мы же рептилоиды никогда не улыбаемся», — покачал я головой. «А еще, судя по хаме, любите большую грудь и где потеплее». На маске Кэти появились прищуренные пиксельные глаза. «Хм, я другого типа рептилоид», — улыбнулся ей, а затем кинул взгляд на группу парней, стоявших около одного из столов. Они громко болтали, смеялись и уминали какие-то закуски. Взяв девушку за руку, повел к другому столу, подальше, а затем встал за ней, заслоняя ото всех. «Ты можешь подкрепиться, и тебя никто не увидит». «Фрукты на палочке», — обрадовалась девушка и, слегка приподняв маску, убедившись, что никто не видит, начала есть. Она просовывала под маску кусочки манго на тонкой палочке и ела. Я тоже попробовал всякого разного. Катя же ела, словно торопилась. «Все, я наелась, спасибо». Она обернулась, а на маске пульсировало сердце. «Кстати, ты знаешь, почему сердце выглядит вот так?» «Я-то знаю, что оно было срисовано с женских ягодиц. А вот откуда такой рептилоид, как ты, знает?» Вновь она прищурилась. «Хотя да, у тебя же целый гарем. И как? Сложно с ними?» «Нет, они составили очередь. Да и нередко я сплю один». «Вот как. Странно. Хотя ты же рептилоид, поэтому ничего необычного». Хихикала она. «Говоришь, как специалист по рептилоидам. Теперь уже я прищурился и уставился на нее». «Ну так ты видел меня под маской, я и сама в какой-то мере рептилоид». «Значит, нам, рептилоидам, нужно держаться вместе. Я вытянул руку, чтобы обнять девушку, но было крикнут. «Эй, рыжий солдатик, а ну убери руки от моей невесты!» Обернувшись, увидел пятерых парней. Тех двух пухлых, шатена и брюнета, змея и какого-то качка с лицом, которое демонстрирует отсутствие интеллекта. А чуть впереди от них стоял статный светловолосый парень. Уверенный в себе, хорошо сложенный, и видно, что занимается своим телом. Настолько хорошо занимается, что и ногти обработанные, и волосы прилизаны. Да и губная помада. А нет, это гигиеническая. «Твоей?» — поинтересовался я. «С чего это ты взял?» «С того, что сегодня мы купим ее», — заявил он. «Да? А ты в курсе, что рабство и продажа людей запрещены?» «Ты понял, о чем я? Не цепляйся за слова!» — разозлился блондин. «Тогда я прошу род Гиеновых отступить, потому что герцогский род Кузнецовых также заинтересован в Екатерине». «Да? Из чего это я должен отступить?» — хмыкнул тот. «Потому что я его женщина, и мы уже спали друг с другом много раз», — заявила Катя, сильно меняя голос с помощью маски. Теперь он был слегка противный на слух. «Да мне срать! Пусть тебя хоть всем попазом ебут, как будто мне есть до этого дело», — хмыкнул тот. «Ты не до женщина и страшилище. Тебя будут врачи моей спермой оплодотворять. Я...» Парень замолчал, так как ему в лицо прилетел фруктовый пудинг. Из манго. А он липкий и сладкий. «Ты только что оскорбил мою женщину?» — поинтересовался я. «Может, ты желаешь, чтобы я вызвал тебя на дуэль и отстрелил, к примеру, ноги?» «Мразь!» — прошипел тот. Но к нему подскочил змей и что-то нашептал. «Я же заметил, что за нами наблюдает немало людей, особенно со второго уровня. Они прискакали сразу, как услышали голоса на повышенных тонах. Так что герцог был опозорен прилюдно. Впрочем, и его слова Кате они прекрасно слышали. Выходит, если я сейчас ничего не сделаю, буду опозорен. Как и, собственно, Катя». «Еще и оскорбления пошли», — покачал я головой. «Скверный характер — это, похоже, у вас семейное. Что, видимо, твои младшие братья сегодня пытались овладеть двумя девушками против их воли? Что их старший брат смеет такое говорить прилюдно про аристократку? Род Гиеновых совсем не ведает о приличиях?» Народ вокруг тут же зашушукался. «Заткни свой рот и не клевещи на мой рот!» — рыкнул тот. «Да? Мне видео показать?» — заулыбался я в ответ. А те пухлиши побледнели. Да и змей нахмурился. «Я могу прямо сейчас его в интернет залить». «Ты меня шантажируешь?» «Я? Нет, я угрожаю». Повисла тишина. Я смотрел на него, он на меня. А люди вокруг тихо посмеивались и наслаждались зрелищем. «Я повторюсь, я вызываю тебя на дуэль за прилюдное оскорбление своей женщины. Либо приноси извинения». «Мы приносим изв...» Вперед вылетел змей, но я перебил его. «Ты здесь при чем?» «Вот он», — указал я на блондина, облитого пудингом. «Пусть извиняется. И так, чтобы искренне...» «Почему Гиенов старший не принимает дуэль? Он же сильный!» — послышались голоса сверху. Спрашивала женщина. «Это Кузнецов. Слышал, он жуков убивает пачками, а до того, как стал герцогом, перебил сотни солдат, пытавшихся убить его», — ответил ей какой-то мужчина. «А, значит, Гиенов трусит!» Подобных разговоров было немало, и аристократы откровенно подначивали Гиенова к дуэли со мной. Но, судя по всему, змей предупредил его, чтобы не соглашался. «Что за шум, а драки нет?» Громкий мужской голос возбудил всех не на шутку, а затем появился седобородый статный мужчина. Стильная небольшая бородка, одет в серебряный костюм, уверенный в себе. Видимо, это и есть герцог, глава рода. «Отец!» — обрадовался блондин. «Ха! Вижу, история стара как мир. Ссоримся из-за прекрасных дам?» — хохотал тот. «Почти. Ссоримся из-за того, что ваш сын позволяет себе прилюдно оскорблять и унижать Екатерину». Тут же выдал я. А миг спустя подлетевший мужчина дал мощный подзатыльник своему сыну, отчего того впечатало в пол. Люди ахнули, и даже я удивился. А герцог покачал головой и вздохнул. «Прошу прощения за слова своего глупого сына, Могучий дар и сила слишком давят на его разум. И вы должны понимать, как тяжело молодым одаренным контролировать себя», — обратился он ко мне. «Хм, прекрасно понимаю. Насмотрелся уже в Папазе», — согласился я с ним. «Как и понял то, что нужно держать ответ за свои слова. Он также и меня оскорбил». «Я приношу свои искренние извинения». Простонав, парень поднялся на четвереньки, а затем с трудом поднялся на ноги. Сильно его приложило. «Что ж, я принимаю ваши извинения». «Благодарю вас, Сергей Кириллович. А вы...» — обратился он к сыновьям. «Идите уже вниз. Вскоре начнется». «Да, отец». Пятерка поспешила уйти, да и люди начали расходиться. «Тогда и я пойду. Увидимся на аукционе, Сергей Кириллович». Герцог поспешил уйти, а затем я увидел идущую к нам мать Кати. Сказав, что «скоро начнется», она утащила дочь. А я направился вниз и сел на диван, где уже находилась Анастасия Юрьевна. Тут, к слову, уже почти все места были заняты. И так как места спереди расположены чуть ниже, то и обзору они не мешают. «Шума ты наделал весьма много», — улыбнулась та, — «но меньше, чем я думала». Вмешался герцог Гиенов. Хитрый человек. Не то слово. Уже имела удовольствие пообщаться с ним. И что будешь делать? То же, что и планировал. Предложу больше, чем все. А мог бы интригами выбить всех из аукциона. Ну ладно, честный способ — это тоже способ. Но у аристократов он редко применяется. Хм, запомню. Я посмотрел на нее, а бабушка уже смотрела на сцену. В этот момент на сцену вышел немолодой мужчина, а с ними Катя. Сотни людей тихо загалдели, обсуждая девушку. А затем за сцены загорелся большой экран, а там была Катя в комбинезоне «Папас». «Словно рекламируют новый спорткар», — хмыкнула бабушка. И я полностью с ней согласен. На видео, причем профессионально снятом, девушка изящно преодолевает полосу препятствий. Потом создает 10-метровый энергетический барьер, и по этому барьеру стреляли из автоматов и даже пулеметов. Так продолжалось, пока она не истощилась и не упала на колени. А затем появился белый экран с буквами и цифрами. Мощность ядра 6.0 и энергоемкость 231. Люди загалдели, а отец Кати заговорил. «Добрый вечер, дамы и господа. Уверен, все из вас знают, ради чего мы здесь собрались. И это, конечно же, день города», — заявил тот, и кто-то даже рассмеялся. «Но сперва наш многоуважаемый губернатор разрешил мне использовать сцену для решения небольшого спора. Как вы видите, моя дочь очень талантлива, но и уже готова выйти замуж. Все же 22 года, многие в этом возрасте уже 3 детей имеют», — покачал он головой, ну и продолжил. «Однако встала проблема, слишком много желающих с нами породниться. И дабы никого не обидеть, я решил устроить аукцион. Кто предложит больше выкуп, тот и получит руку моей любимой дочери». Он что-то еще говорил, а я слушал бабушку. Алчный мудак. Но для рода продажа Кати это сильное подспорье. К тому же он в своем праве выбирать жениха для дочери, без ее ведома, — объясняла она. «Мерзко это. Все ради селекции более сильных одаренных. А толк в этом, если эти одаренные сражаются не с жуками, а с другими людьми?» «Хороший вопрос. Чертовски хороший», — рассмеялась Анастасия Юрьевна. «Но ответа на него нет». «Есть ответ». Не став продолжать разговор, поднял руку, и ко мне подошел мужчина и зарегистрировал как участника аукциона. Ну и табличку выдал. А затем убежал к другому. И на удивление нашлось 15 человек, которые решили побороться за Катю. «Похоже, даже Гиенову будет тяжело», — хмыкнула бабуля, смотря на аристократов. «Три герцога. Включая тебя, 4. Ларри, найди на них компроматы, номера личных телефонов герцогов, а также мы достаточно влили в Катю энергии?» «Да, пользователь, я готов». «Отлично. В случае чего просто перенесем ее». Я резко поднял табличку, так как уже начался аукцион. Шаг 10 миллионов, и сумма мигом добралась до 200, продолжая расти. 500 миллионов, заявил Гиенов, заставив многих сдаться. И оно понятно, Это цена 10 современных городских БТРов. 600 миллионов, ответил я. 700. 850, выкрикнул другой герцог. Это был пузатый хмурый мужчина. Миллиард! Гиенов поднял табличку, и пузатый, довольно ухмыльнувшись, сдался. Развел Гиенова на деньги? Видимо, так. По крайней мере, вижу, как тот сжал кулаки. 1 200 000, добавил я, шокировав всех. «Прошу прощения, Сергей Кириллович, но разве у вас есть столько денег?» Обратился он ко мне. «Есть. Не переживайте, Роман Максимович». Кинув на него взгляд, опустил табличку. «Его очередь». 1,5 прошипел мужчина. 2 лим-кристалла. Вытащив из кармана только что телепортированные туда кристаллы, поднял их над собой. «Только-только из зоны». Народ загалдел, а ко мне подбежал отец Кати и аккуратно принял кристаллы из моих рук. Миг спустя ему принесли ручные весы, на которых кристаллы и взвесили. 350 и 540 грамм. Цена за грамм в среднем 2 миллиона, но она может сильно варьироваться от степени чистоты камня и его формы, вплоть до 300%. Да, я успел собрать информацию. «Роман Максимович, вам есть чем ответить?» — спросил мужчина. «Нет. Не ожидал, что фронтовой аристократ, вместо того, чтобы защищать свои земли, потратит такие деньги на женщину». Покачал тот головой. «Екатерина поможет мне добыть куда больше кристаллов». Заулыбался я, а тот выпучил глаза. «Я же знаю Катю. Вместе с ней мы уничтожили гигантский узел жуков». Из-за моего заявления люди тут же оживились. «Ну а я уже шел к Кате. Иди же ко мне». Я вытянул руки, и девушка, спрыгнув со сцены, побежала ко мне. Пойдя ей навстречу, поймал радостную девушку и крепко обнял. К тому же род Кузнецовых начинает исследование генетических мутаций. «Я вылечу Катю, а затем и всех, кто пострадал от токсина», — сказал я, а миг спустя увидел восклицательный знак на шлеме Кати. Она создала барьер, в который тут же врезалась энергетическая атака. За ней еще две. Катя кашлянула, а в зале раздались крики. Люди начали разбегаться. На нас бежали 3 аристократа. Все они ранее не сводили с меня глаз, наблюдали с момента, как я здесь оказался. Схватив Катю, подкинул ее, и она исчезла. А затем я сам подпрыгнул, приземляясь уже в боевом костюме. Не по-пазовски, конечно, а гораздо лучше. Мне его одолжил Хосе. 2 метра 20 в высоту, широкий, мощный и белого цвета. В одной руке появился цепной меч, предназначенный, чтобы им пилить панцирь жуков, а во второй — 2-метровый щит. Такие использовались при штурме гнезда. «Умри, убийца!» — прокричал пухлый мужчина, сияющий от энергетического барьера. Разбрасывая на пути диваны и кресла, он подбежал и ударил по мне кулаком, покрытым золотым свечением. Однако его удар, пришедшийся на щит, заставил меня попятиться назад. Слишком уж велика была мощь. Собрался было ударить мечом, но в меня прилетел диван, едва не сбив с ног. Хорошо, что я сумел его разрубить на 2 части прямо в полете, после чего отскочил назад, пропуская мимо себя мощную струю огня. Но толстяк проскочил под ней и, подбежав ко мне, вцепился в щит. О том, что это была ошибка, он понял в тот самый момент, когда щит ударил мужчину током, заставив отскочить. А я получил возможность отмахнуться мечом от 2 других одаренных. Один тоже отскочил назад, а второй упал, и встать он уже не смог. В 2 шага долетел до него и вонзил цепной меч в грудь, пробивая как барьер, так и часть пола вместе со сценой. Тут же в щит пролетела струя пламени. Но этот щит рассчитан на плазму, что ему пламя в какие-то жалкие 1500 градусов. Поэтому, не дожидаясь, когда пламя погаснет, я рванул на одаренного. «Нет, стой!» – прокричал мужчина, но цепной меч располовинил его от плеча до бедра. Резко обернулся, дабы броситься на толстяка, а там бабуля уже слегка попинывает 3-го одаренного. Тот свернулся калачом и выглядит неважно. «Я не хочу умирать!» Разрыдался он, продолжая защищаться от пинков Анастасии Юрьевны. Но вдруг раскашлялся и начал стремительно синеть. «Умер», – удивилась бабуля. «Точно так же умер главврач больницы, который тебя травил. Самоубился». «Железняков, значит». Она заскрежетала зубами. А я впервые увидел такую злость на ее лице. «Я не забыл про него. Рано или поздно он получит свое. Попытался ее успокоить. Но тут в помещение ворвались солдаты, а с ними и сам губернатор. Подтянутый мужчина средних лет со взбешенным лицом внимательным взглядом оглядел весь четвертый уровень и сцену. Но тут лишь мы с бабулей и три трупа. Остальные же уже на втором и выше уровнях. Да уж, почти все они — это одаренные или операторы Элии. Впрочем, как подсказывает Ларри, первым делом они выводили женщин и своих детей. Ну, те из них, у кого они были. Остальные же попросту не хотели вмешиваться. Ну или откровенно трусили. Покачав головой, я аккуратно выбрался из доспеха. «Что здесь, мать вашу, произошло?» — крикнул губернатор. «Прошу прощения, но, похоже, герцог Железняков решил, что в этот раз ему точно повезет, и он убьет меня. Однако нет, он в очередной раз провалился. И нет, улик у меня нет. Разве что все свидетели против него умирали от точно такого же яда». Я кивнул на синий труп. «Катя, где моя дочь?» Из-за сцены сюда примчалась мать Кати, но, увидев расчлененные трупы, ей резко стало плохо. А я вытянул руки, и в них упала Катя. На ее маске был смайлик с выпученными глазами. «Доченька! Мам, я в порядке!» Катя забыла подавитель голоса, поэтому даже губернатор вздрогнул, услышав его. «Устала, правда», — добавила она, но уже с подавителем. «Энергии потратила много, но неважно. Я сегодня же уезжаю с Сергеем». Она пошла к матери и обернулась. «Я позвоню тебе, как соберу вещи». «Хорошо», — кивнул ей и посмотрел на отца Кати. «Никаких ведь проблем нет?» «Нет», — он посмотрел на два расчлененных трупа и на мою броню, по которой я хлопнул, и она исчезла. Подойдя к трупам, вытянул остатки энергии, а то я почти на нуле. Затем начались опрос, просмотр камер и дача показаний. И пока это делали, трупы убрали, все помыли и продолжили банкет. И что главное, произошедшее стало главной темой для разговоров. И аристократы стали обсуждать увиденное и даже хохотать. Но ни мне, ни Анастасии Юрьевне уже не хотелось здесь находиться. Поэтому мы вызвали такси и направились в отель. Правда, я сперва просканировал это такси. Мало ли, похоже, нужно позаботиться о своей безопасности вне герцогства. Ларри, займись этим. Принято, но можно мне еще серверных? А ты не можешь взять вычислительные мощности у других? К примеру, арендовать сервер? Могу. Но если нам вдруг перекроют им доступ, к примеру, во время сражения, это станет катастрофой. К тому же это невыгодно. Хм, хорошо. Будут тебе серверы. Главное место найти. А я уже нашел, заявил ДИИ. Я отвечаю на ваш безмолвный вопрос. Да, использовать сервера землян пока что дешевле, чем свои создавать. Да, сейчас все ресурсы идут на подготовку корабля к приземлению. Работы очень много, но вся она крайне важна. Ладно, оказавшись в своем номере, принял душ и лег спать. Но примерно в 2 часа ночи раздался стук в дверь, и открыв ее, я увидел Катю с кучей чемоданов. Не прошло много времени, как мы оказались в кровати, и отнюдь не спали. Мне вообще спать не судьба сегодня, ведь в 7 утра у нас самолет. А значит, в 6 утра уже нужно было быть в аэропорту. «Береги ее», — строго заявила Катина мать. Она с 2 слугами и группой телохранителей провожала нас. А находились мы перед паспортным контролем. «Обязательно. Не переживайте на этот счет. Все будет хорошо». «Да, мам, с Сергеем я как за каменной стеной. Ну и ты сама все видела», — добавила Екатерина. «Я... ладно». Мать вздохнула и улыбнулась. «Счастья вам. Рада, что так вышло. И за нас не переживай. Отец уже договаривается о перепродаже кристаллов тому, кто возьмет нас под свое крыло. Гиенов не сможет нам навредить». Катя обняла мать, и мы направились на посадку. Спать хотелось чертовски сильно, поэтому, оказавшись в самолете, мы тут же уснули. А проснулись уже в Екатеринбурге. А там... наш транспорт до дома? Бабуля искренне удивилась, как и люди на парковке аэропорта, глядя на это. Но раз нас попытались убить те аристократы, то что помешает Железнякову напасть на нас, пока мы на его территории?» Поинтересовался я, а затем помог женщинам залезть в клинок. Затем чемоданы, ну и сам залез. «С возвращением!» — кивнул мне Андрей, сидевший в кресле пилота. Я посмотрел на Катю, а та с интересом тут все изучала. Да и не только она. «Как вы тут все переделали-то?» — удивлялась бабушка. «Вижу, использовали идеи более новых моделей, но оставили что-то старое. Андрей, уступи, пожалуйста, место». «Да, госпожа». Тот поклонился и убежал на другое место, а бабуля села за руль. И вскоре машина пошла. «Как хорошо идет-то! Гладко и интеллектуальная система умная какая! Чудеса да и только!» Она кинула на меня удивленный взгляд и продолжила движение. А я, утащив чемоданы в наш мини-склад, помог Кате разложить кресло-кровать. Все же спать хотелось неимоверно. Так что уснули мы мгновенно, а проснулись уже дома. Что ж, теперь осталось объяснить Кате, что же она такое видела там, в космосе. Ну и можно будет готовить новую экспедицию. Мне еще за Васю надо расплатиться.